печали гнев и боль охватывает сердце, когда перелистываешь эти немногие, напечатанные еще при жизни Лермонтова в траурных рамках страницы. Все три прижизненных книги Лермонтова весьма редки, в особенности книжка стихотворений 1840 года. Мне удалось сначала приобрести много редчайших и замечательных книг Пушкина, Гоголя и других писателей, изданных при их жизни, прежде чем я нашел хороший экземпляр лермонтовских стихотворений 1840 года. Почти столь же редкой оказалась единственная прижизненная книга поэта Алексея Кольцова. Поэта Прасова открыл приехавший в 1831 году Воронеж Станкевич, глава литературно-философского кружка 30-х годов, в который входили Белинский, Аксаков, Грановский, Бакунин и другие. Молодой Кольцов через Станкевича познакомился сначала с московскими, а потом и с петербургскими литераторами. Особенное участие в его судьбе принял Белинский. Успел обласкать народного поэта и Пушкин. Первую и единственную прижизненную книгу стихов Кольцова напечатал на свой счет Станкевич. Из довольно объемистой рукописной тетради поэта он выбрал всего 18 стихотворений, которые были напечатаны в Москве в 1835 году скромной брошюркой в 40 страниц. Сам Станкевич находился в то время в деревне, и изданием книжки ведал Белинский. Он хотел было в предисловии упомянуть о материальном содействии, которое при издании оказали поэту, но Станкевич в специальном письме к Белинскому потребовал убрать эту позорную страницу. Книжка вышла без всякого предисловия. Она так и осталась единственной прижизненной книгой произведения Кольцова. Только после его смерти, уже в 1846 году, Кольцов умер в 1842 году, Некрасов и Прокопович осуществили первое, более или менее полное собрание его стихотворений. Сборнику предшествовала большая статья о творчестве Кольцова, написанная Белинским. Единственная прижизненная книжечка стихов Кольцова, напечатанная в 1835 году, как уже говорилось, стала очень редкой. Причиной, вероятно, служило то обстоятельство, что и напечатано было ее немного экземпляров. Да и хранителей книжки, малоизвестной еще в то время поэта, тоже можно было бы сосчитать по пальцам. Такие старые и знающие продавцы антиквара, как Миронов и покойный Айзенштадт, говорили, что за 40-летнюю их работу в книжном деле они впервые только у меня увидели эту книжечку Алексея Кольцова. Всего по одной прижизненной книге своих стихотворений имели такие крупные русские поэты, как Антон Дельвик, стихотворение барона Дельвига «Санкт-Петербург», 1829, Денис Давыдов, стихотворение Дениса Давыдова «Москва», 1832, друг Пушкина Петр Андреевич Вяземский только 70 лет от роду увидел в печати первое и единственное свое собрание стихотворений «В дороге и дома», «Москва», 1862. Если не считать раннюю прозаическую книжку «Упырь», изданную в 1841 году, пьес и романа «Князь Серебряный», всего одну книжку своих стихов видел в печати Алексей Константинович Толстой. Книжка вышла в Петербурге в 1867 году. Только один сборник стихотворений «Думы» и поэму Войнаровской удалось напечатать при своей жизни отдельными книжками в 1825 году пламенному поэту-декабристу Кондратию Рылееву. После декабрьских событий имя казненного поэта было запрещено даже упоминать в печати. Эти две прижизненные книги Рылеева – памятные реликвии и о нем, и о событиях 14 декабря 1825 года. Обе книги давно уже ненаходимы. Две прижизненных книги своих стихов увидел и поэт Тютчев, хотя он вовсе и не хотел их видеть. Первую значительную попытку ознакомить читателей с творчеством этого поэта сделал Пушкин в 1836 году.